Алиса Чалис. Ася. Я не поверил Асе, когда она вручила ключ и сказала: «Да там все нормально, ну, честное слово». «Ну да, за последние сутки в меня стреляли, топили, похищали и пытались отравить. Что может быть хуже?» И все начиналось именно вот с этого милейшего взгляда и слов: «Да ничего страшного, сейчас вставить нужное по смыслу, и все. Ты главное...» Ну вот, началось. «Что я должен делать? Опять не снимать пальцы с потусторонней космической мегагранаты? Пройти по коридору, где в меня полетят копья? Это скорее из Индианы Джонса, но кто знает эту женщину?» «Олеженька, ну сделай лицо попроще. Я же говорила, мы в безопасности, никаких сюрпризов. А теперь запомни, очень быстро беги к балкону, открой шкаф и достань все, что там есть, хорошо? Тогда ты вытащишь чертову капсулу из моего тела». «Честная пионерская». «Ага, как же. Но у меня есть выбор». Ася бросила, что скоро вернется, и исчезла. Как она это называла? Точно. Межпространственные прыжки. И вот что сейчас делать? А если опять нападут? Ася сказала, что замела следы, но все же. Можно зажать этот медный ключ в кулаке и... Что за бред? Я в жизни не дрался. Ну, не считая игр. Но что-то никто из охотников-рептилоидов, преследовавших нас, не кричал. ПВП или зассал? Надеюсь, эти твари вправду отстали. Замок громко щелкнул. Прежде чем войти, я предусмотрительно широко открыл дверь, пропуская как можно больше света из тамбура, и осмотрелся. Коридор обычной квартиры. Галошница, зеркало, шкаф, крючки для одежды и ключей, обои под кирпич. И никаких признаков, что тут кто-то живет. Нет ни обуви, ни одежды. Идеальная чистота. Хорошо. Не хватало еще вломиться к незнакомым людям и испортить Новый год. Убедившись, что опасности нет, я захлопнул дверь, перепроверил замки и начал несмело изучать незнакомое жилище. В квартире оказалась всего одна комната с диваном и телевизором. Между жилой зоной и кухней вместо стены поставили длинный стол. Не разуваясь, я направился к балкону и, вспоминая недавние приключения, не сразу открыл створку шкафа. Думал, обязательно вывалится что-нибудь непонятное, опасное и светящееся. Но нашел только коробки. Одна длинная и три поменьше. Это все? На всякий случай потыкал их ногой. Обычный картон. Но делать нечего. А ведь еще прошлым вечером я жил самой обычной жизнью. Сильно задержался на работе, выезжал уже после полуночи. Наша конторка находится в промзоне, на месте старых складских помещений. Ведет туда двухполосная подъездная дорога, на удивление ровная. Видимо, дело в том, что даже днем сюда мало кто заезжает. А уж ночью... Я даже позволил себе разогнаться. Очень хотелось поскорее домой, в теплую кровать. Темный силуэт появился из ниоткуда. Визг тормозов, машина остановилась в миллиметре от кювета. Сердце бешено колотилось. Я думал уехать, но в последнюю минуту не смог. Нельзя бросать человека посреди заснеженного поля. Если бы я знал, что это Ася, если бы знал, что такое Ася, то уехал, со спокойной душой припарковался около дома, зашел за едой и колой, поднялся на родной 10-й и засел в Старкрафт на все праздники. Но тогда я вышел из машины. Я осторожно перенес коробки с балкона в комнату. Стоило закинуть последнюю на диван, как Ася возникла в коридоре. От неожиданности я вздрогнул. Но разве можно привыкнуть, что вот так, с легким хлопком, появляется целый человек? Да еще и с пакетами. Я достаточно хорошо учился в школе и институте, чтобы понимать, что такого не может быть. Единственным объяснением было, что я сошел с ума. Но я был здоров. И Ася в какой-то мере тоже. Как же я не люблю все эти ее штуки. Ася не обратила внимания на мое замешательство, перехватила пакеты и деловито направилась на кухню. «И чья это квартира? Хозяева не нагрянут?» — уточнил я. «О, нет, ее сдают. Но арендаторы не доедут, так что 2 дня есть точно». «Откуда такая уверенность?» — я нахмурился. «Ты их часом не...» «Фу, Олег, какая пошлость! Просто не приедут, и все. А вот коробки теперь открой и собери». «Собрать?» Скотч отошел с трудом. Заклеили на совесть. «Что же там? Шишки? Зеленые пластмассовые иголки? Ветки? Это что? Елка?» Я кинулся раскрывать другие коробки. Мишура, игрушки, гирлянды. «Какого? Ну, куда еще положить подарочек?» Ася облокотилась на стол и продемонстрировала конверт с огромным бантом. Она хитро прищурила лиловые глаза, впрочем, уверен, что это линзы, и улыбнулась. Но для моих нервов эта фраза стала последней каплей. После всего, что мы, нет, я, пережил, чертова новогодняя елка? Это что, шутка? Но... Она смотрела испуганно. Впервые наглая усмешка исчезла с ее лица, радужные волосы потемнели. «Да что ты за хрень такая?» «Межпространственный курьер. Доставляю заказы из мастерской к Ранта Дарилла». «Да, это мы уже слышали. Курьер там или не курьер? Я думал, что сбил тебя. Пожалел. Привез в свой дом. А на утро нашел светящуюся фигню в боку. Это нормально?» Выпалил я в ярости, и внезапно меня осенило. «Секунду. А с чего это я потащил незнакомую девицу домой? Мог же отвезти в больницу. Полицию. Какой черт дернул?» И тут вспомнилось, как произошло наше знакомство. Когда я выскочил из машины, увидел только след от шин на дороге. На тот момент я не спал вторые сутки, часов 20 просидел за компьютером. Неудивительно, что решил, будто фигура на дороге померещилась. Не хватало только заснуть насовсем. Я собрал с капота остатки снега, которые поленился счистить, и умылся, а вернувшись в машину, врубил радио и опустил стекло. Именно тогда, под громкий гитарный риф «Hell is living without you, baby», Ася появилась в окне. Она нагло уставилась в мои широко распахнутые глаза и проговорила: «Не маньяк. Хорошо». Она исчезла быстрее, чем я сообразил, в чем дело. Задняя дверь распахнулась, девушка ввалилась в салон и устроилась на сидении. Я с удивлением и ужасом рассматривал непрошенную пассажирку. Выглядела она так, будто сбежала с какой-то дикой рейв-вечеринки. Белые губы, радужные волосы, разноцветный пирсинг по всему уху. Несмотря на морозную ночь, на девушке было лишь короткое платье, едва... Ну, в общем, считай, почти ничего не прикрывающее. И, видимо, чтобы не замерзнуть, девица все же решилась накинуть черную меховую жилетку. Логика на высоте. Я не моралист, но мини без колготок в минус 25? На самом деле, в первую секунду я испугался, что в машину пожаловала замерзшая ночная бабочка. Еще не хватало какой-нибудь мамки или кто там за ними следит. Это не такси. Но моя Лилу подалась вперед и впилась в мои губы. Во рту появился странный привкус. После незнакомка тихо сказала: «Поехали домой и ляжем спать», откинулась назад и закрыла глаза. И я подчинился. Утром в своей квартире я обнаружил, что мой бок светится. Незваная гостья, дрыхнувшая на диване, нечто, именующее себя межпространственный курьер, а еще что за ее грузом — погоня. Ася со спокойным видом разоряла мой холодильник, пока я нервно раскачивался на стуле и рассказывала, что единственный способ отделаться от преследователей — ехать прямиком в Питер, где она извлечет капсулу и куда-то сбросит. У меня не было времени спорить, выяснять, даже возмутиться толком не успел. Мою новенькую дверь в квартиру разнесли выстрелом. Ася вцепилась в меня, и мы, кажется, совершили пространственный прыжок. Мир завертелся, расплылся, пустой желудок сжался. Хорошо, что ничего не ел, иначе весь завтрак на смарку, вернее, на асфальт. Так мы оказались перед подъездом, а из окна моей квартиры высунулось нечто, грозя чешуйчатым кулаком. Я не стал собирать никакую елку, просто сел на диван. Ты воздействовала на мое сознание. Ты похитительница. Капельку. Мне нужно было безопасное место. Пожала плечами девушка, отворачиваясь. А ты оказался подходящим вариантом. да еще таким миленьким. Подходящим вариантом, чтобы спрятать капсулу, за которой гоняются все, кому не лень, уточнил я. Я не просил делать из себя ходячий контейнер для какой-то опасной дряни. Олеженька, но я же говорила, что настоящий контейнер разбили. Рептилоид разнес его на кусочки, пока пытался отнять. Капсула иначе пропала бы. А мне очень нужно было ее доставить. Знаешь, как хорошо заплатили? Да плевать я хотел. Ты считаешь это оправданием, чтобы отравить человеку жизнь и разрушить его дом? Подожди, нужно было доставить? Я расстегнул куртку и задрал кофту. Бок перестал светиться. «Прости, что не сказала сразу». Она виновато опустила глаза. «Я все давно уже извлекла, еще в аэропорту. И там не было яда, только концентрированная удача. Но стал бы самым везучим человеком на Земле. Горе прям». «Концентрированная удача. Как же? Когда я выбегал из аэроэкспресса, то я нехило оступился и рухнул прямо на обледеневшую платформу. Пришел в себя только в медпункте. Правда, врач сообщил, что все хорошо, даже синяка не останется. Значит, пока я валялся без сознания, чертовка все провернула. Раз так, зачем ты притащила меня в Питер? Чтобы я тебе елку собрал? Она смутилась и промямлила. Просто захотела встретить с тобой Новый год. Серьезно? Я покосился на стол, где лежали ингредиенты для салатов, банка икры, холодец, мандарины. А сколько всего еще осталось в пакетах? Как будто домой зашел. Точно, вон еще и рижские шпроты. Хватит. Люди, рептилии, капсулы. Это все идиотизм. Бред. Я больше не хотел ничего слышать. Моя голова готова была взорваться от всех этих нелогичных приключений. Слишком много. Я выбежал на улицу и поспешил подальше от незнакомой квартиры, где меня ждала елка и Ася. Холодный питерский ветер швырнул колючий снег в лицо. Подняв ворот, я зашагал прочь, пытаясь на ходу подгрузить карту в телефоне. Где-то запускали фейерверки, кто-то начал провожать старый год, искрилась иллюминация, а меня все это бесило. Какой праздник, когда тут... Ладно, если верить интернету, совсем рядом останавливается автобус до аэропорта. Интересно, много ли желающих лететь из Петербурга в Москву под бой курантов? А еще дверь восстанавливать. Первого точно никто не будет работать. Я плюхнулся на заснеженную скамейку и стал ждать. А ведь мог здесь не сидеть. Перед глазами пронеслись погони, падение в фонтан посреди торгового центра, вспышки бластеров. Бластеры! В меня целились из настоящего бластера! Только подумать, они существуют! На лице появилась дурацкая улыбка. Перестрелки, иные миры, капсулы удачи и межпространственные курьеры. Сон обкурившегося любителя космоопер. Но все же... Задумавшись, я не заметил, как рядом затормозил автобус. Мой маршрут, если верить интернету. Но отчего-то не тянуло запрыгнуть в теплый салон. Всю свою жизнь я был спокойной, уравновешенной личностью, не верил в суеверия, гадания и пришельцев. Точнее, верил, но в детстве. В этом виновата бурная фантазия, книга «Монстры-привидения НЛО», просмотренные на свежую дочь секретные материалы и «Псифактор». Ладно, вся эта паранормальная чушь капитально забила неокрепший детский мозг. В школе ребята не давали прохода. То пугали, то врали, что видели НЛО, а я, дурак, ввелся. Несколько раз лазил в заброшки, где по страшным клятвам одноклассников, вроде «зуб даю», лежали остатки разбитой тарелки. Эдакий Розуэлл, но в Бирюлеве. Во время последней вылазки меня покусали бродячие собаки. Обошлось без последствий. Но эти незабываемые ощущения от уколов. После больницы родители перевели меня в новую школу. Я поклялся быть нормальным. Даже все книги и рассказы выкинул, чтобы никаких соблазнов. И был самым обычным парнем, с серой посредственностью. Если честно, это было скучно. А ведь раньше слонялся по опасным стройкам и свалкам, а теперь, когда в квартире меня ждало настоящее чудо, трусливо убегал. Может, я просто хотел убедиться, что не сошел с ума, что все это было правдой. Но я вернулся в квартиру. Ася открыла, как только раздался звонок, будто все это время ждала у двери. Она улыбнулась, а затем кинулась на шею. «Пошли скорее, там началось». «Что еще?» «Кино. Надо успеть все нарезать и собрать, пока идет». Я услышал знакомые реплики из «Иронии судьбы» и музыку Таривердиева. Не раздеваясь, я направился к столу и распечатал бутылку шампанского. «Эх, это на куранты!» «Это ты решила праздновать Новый год по классике и взяла только одну бутылку». «Халтуришь!» Она состроила наигранное обиженное выражение лица, а затем выудила из-под стола еще две. «Тащи бокалы. И пока я тут собираю твою елку, будешь мне бухтеть, как там у вас корабли бороздят». «Большой театр?» Она поставила два пластиковых бокала. «Договорились». «Ну что ж, за старый год. Прости, что без подарка». Ася внезапно схватила свой конверт, отодрала от него бант и водрузила мне на голову. «Теперь с подарком. За старый год». Я слабо помню остаток вечера, но, кажется, был великолепен. Может, это все шампанское в голове, но я верил каждому слову Аси. Пока она рассказывала про свои приключения, мы собрали елку, нарезали салаты и накрыли стол. Межпространственный курьер умудрилась незаметно умять полкило мандаринов, так что вся комната пахла цитрусами. Как и положено, за час до полуночи мы сели за стол, но больше болтали, чем ели. А за 5 минут до курантов Ася поставила на стол свечу, рядом положила 2 кусочка бумаги и ручку. «Ты что загадаешь?» «Чтобы у меня не было алкогольного отравления и изжоги от бумаги». «Какой нудный. Девочки любят опасность. Я пожелаю, чтобы ты стал немножечко безумнее». Она задорно рассмеялась и, заметив, что фраза меня задела, чмокнула в щеку. «Тогда я пожелаю, чтобы ты стала спокойнее», — ответил я. «Стану». Ее взгляд потускнел, но всего на несколько секунд. Когда часы отбивали полночь, мы провели нелепый ритуал, потом Ася зажгла бенгальские огни и вытащила меня на балкон. Мы смотрели, как в небе разлетались цветки фейерверков и кричали «Ура!» и нелепые поздравления вместе с незнакомыми людьми. Когда все утихло и салюты стали реже окрашивать небо, Ася тихонечко прильнула ко мне и закрыла глаза. Как же не хотелось, чтобы этот вечер кончался. «Спасибо», — прошептала она. А я стал безумнее и нагло поцеловал Асю. Не помню, как мы разобрали диван, как начали заниматься любовью. Потом я лежал и смотрел на нее, на ее радужные волосы и кожу, слишком светлую, подсвеченной синеватым светом экрана. Она действительно напоминала инопланетянку. Я все спрашивал Асю, а она, расположившись на диване в обнимку с огромной миской салата, рассказывала. Правда, девушка почти не смотрела на меня, а все время переключала каналы. Мне кажется, она нарочно выбирала самые забористые программы вроде «Голубого огонька». «Что это у тебя?» Я ткнул на странный прибор у запястья. Я было подумал, что часы, но заметил обратный отсчет времени. «Да так», — отмахнулась она. «Поставь лучше чайник, я торт купила». «Как в тебя все это влезает?» «Природный талант», — рассмеялась она. «Дома мы никогда не доходили до торта, но всегда покупали чародейку. Мама любит». «Так ты все-таки человек», — подытожил я. Впрочем, неудивительно. Ася знала слишком много о нашем мире. «Человек, человек. Анастасия, но мне никогда не нравилась. Ну, длинно очень. Мне нравились имена вроде Оли или Юли. В общем, всегда представлялась Асей. Так и привыкла». «Так как же ты стала курьером?» «Меня своровали. Ну, это было уже в морге, так что скорее забрали тело. Немного отремонтировали, умыли, одели, дали работу». Я замер, так и держа чайник под открытым краном. Ася поспешила меня успокоить. «Ты чего? Это нормальная практика. Просто в каждом мире есть существа, которые идеально выполняют какую-нибудь задачу. Вот у людей МПП хорошо получается». «МПП — это твои прыжки? Телепортация?» «Ну, пусть телепортация, не суть. Вот рептилоиды — хорошие охранники, чоповцы. Их забрали так же, как и меня. Нас много, и как-то мы не против. В основном. Всегда можно отказаться». «И?» «Ну, тогда случится то, что должно быть». Я замолчал. По спине пробежались мурашки. Вода из чайника уже перелилась на столешницу. Спохватившись, я все вытер и сменил тему. «А эти твари? Зачем они пытались нас прикончить, раз ты всего лишь курьер? Или в капсуле что-то незаконное?» «Простое недопонимание. Думали, что я ее украла». «Как это?» «Просто. Это был последний заказ у Гранта де Рилла. Старик передал мне координаты, но, видимо, не занес в реестр. Умер. Его наследники быстро прикатили, посчитали капсулы. Одной не хватает. Ну и в погоню. Раз так все просто, что ж ты не объяснила? Наследники далеко, а рептилоиды? Говори им, не говори. Ребята, как бы помягче сказать, тупенькие. Свяжут, скрутят, притащат. Пока суд до дела, у капсулы истечет срок годности. Как-то все это очень туманно звучит. И кому же понадобилась концентрированная удача? Понятия не имею, но он не местный. Здесь вообще нет заказчиков. Повезло, что кротовина открылась. Я закинула туда капсулу, получила оплату. Все, мое дело сделано. Ася постучала по экрану устройства на руке. Значит, в аэропорту Домодедово есть черная дыра? Была. Как раз около зоны отправки негабаритного багажа. А как только отсчет дойдет до нуля, ты вернешься в свою конторку и будешь дальше прыгать по мирам? Или как? Раз твою мастерскую закрыли, останешься здесь? Ася тяжело вздохнула, отставила подальше крабовый салат и подошла ко мне. «Обычно нам нельзя возвращаться в родные миры. Наша жизнь здесь кончилась. Мой босс знал, что умирает, и хотел сделать что-то хорошее для своих работников. Поэтому я и получила заказ на землю, да еще и под Новый год, чтобы после работы провести здесь все оставшееся время. Босс был хорошим, ох, чуть не сказала человеком. Он понимал, как мы все скучаем по дому, каждый по-своему, и никакие иные миры его не заменят. Ася поспешила к холодильнику, достала последнюю темно-зеленую бутылку и начала возиться с пробкой. Но я подскочил к ней и остановил. Оставшееся время. Взгляд скользнул на странные часы на запястье. Ты? Да, как только время закончится, я уйду навсегда. Вот и захотелось встретить Новый год, как обычно. Знаешь, я ненавидела свою серую, скучную жизнь. Первым делом в новом мире перекрасила волосы, сделала пирсинг. Я поглощала информацию о новых мирах с восторгом, как фантастические сериалы. Но потом, раз за разом, я вдруг начинала понимать, что они все красивые и яркие, но это не дом. А еще, что любое путешествие прекрасно тем, что есть куда вернуться. Ася замолчала, а затем продолжила уже тихо. Мамы рядом нет, но я помню, как она резала салаты. Папа далеко, но включу его любимый фильм. Сестренка любит мандарины, и с середины декабря весь дом ими пахнет. Как-то так. Иногда так хочется, хоть и несколько часов побыть нормальной. Вспомнить. Пробка вылетела с громким хлопком, Ася рассмеялась. «Подожди», — не сдавался я. «Давай отправимся в твой мир. Если хочешь, я буду драться. Мы докажем». «Олеженька, нет. Ничего уже не поможет. Я отработала свое. Очень давно. Хоть и выгляжу молодой, но там время течет иначе. И у меня была очень интересная жизнь. Я бы хотела пожалеть, что встретила тебя только в свои последние часы, но не хочу тратить время на грусть». «А на что хочешь?» «Хочу поднять последний бокал, крепко обняться и лечь спать». Я прижал ее к себе, боясь, что она исчезнет прямо сейчас. Она больше не говорила о доме, об иных мирах, а поступила, как хотела. Утром я проснулся один, вскочил, огляделся. Вокруг настоящий бедлам. Посуда, свечи, шкурки от мандаринов. По телевизору крутили вчерашнее кино. Взгляд скользнул на Асину подушку. Там лежал конверт. В нем я нашел билет на вечерний Сапсан и записку. «Погуляй по городу, тут волшебно». И все. Чем дальше я отходил от квартиры, тем больше эта история казалась сном. Может, просто сбрендил? Или изначально был сумасшедшим и слишком долго притворялся нормальным? Безумие копилось и рвануло дичайшей галлюцинацией. Дома родные даже не заметили моего отсутствия, лишь удивились питерским сувенирам и тем, что мне приспичило сменить дверь. Интересно, кто ее все-таки починил? Праздники закончились, и вернулась рутина. Больше никто не врывался в мою машину и не преследовал. Как я ни искал, но даже альтернативщики не верили в межпространственных курьеров. Прошло несколько лет, история с Асей стала забываться, хоть я и пытался удержать в памяти образ. Но все чаще спрашивал себя, а была ли Ася на самом деле? Приближался Новый год. Я опять засиделся на работе, но на этот раз вызвал такси. Водитель не замолкал всю дорогу, так что я выскочил, не доехав квартал. Какое же счастье погулять в тишине. Проходя мимо, я увидел, как незнакомая девушка пытается перелезть через забор закрытого елочного базара. Она застряла на самом верху, пытаясь вытащить зацепившееся полы пальто. Раздался треск. Юное создание сорвалось с отчаянным воплем и повисло на сетке. Я подбежал и помог девушке слезть. «Живая? Что? Какого черта вы туда полезли?» «Я ничего не крала, честное слово, это недоразумение». «Воображение играет со мной?» Я уже слышал этот голос. Взглянул в лицо, надеясь увидеть знакомые черты. «Просто деньги туда улетели, последние. Звучит глупо, да?» Она продемонстрировала зажатую помятую купюру в 1000 рублей и неловко улыбнулась. «Ася?» — тихо спросил я. Девушка замерла. «Что?» «Ася, это ты?» «Нет, я Оля». Не знаю, какое у меня было выражение лица, но пострадавшая Оля принялась бы спрашивать, в порядке ли я. Она все говорила, а я просто хмыкал, так что неловкая беседа быстро зашла в тупик. Сдавшись, Оля попрощалась и, еще раз поблагодарив, прихрамывая, пошла вниз по улице. Наверное, я действительно стал безумнее, но я не хотел ее отпускать. «Оля, а можно я вас провожу? Вы не думаете, я не маньяк какой-нибудь?» «И зачем я это сказал?» «Это хорошо. Я не дружу с маньяками». Оля вернулась, встала на цыпочки, заглянула в глаза и покачала головой. «Действительно не маньяк. Ну, пойдемте, Олег». Я опешил, пытаясь припомнить, когда успел представиться. «Откуда имя узнали?» «Природный талант. Давай на ты». Она опять улыбнулась. Ее улыбка. Все-таки ее. Алиса Чалис. Ася. Читала Лиля Ахвердян.